На Тикс я пришел чуть позже, когда Хрущев и Кеннеди уже обменялись мирными посланиями. После этого и грузы пошли мирные. В вашем ленинградском порту мы взяли для Гаваны комбайны для уборки сахарного тростника. Интересно бы узнать, что кубинцы вам дали взамен. 10 000 тонн сахара сырца, темно-коричневого, сожженным запахом. Этот запах преследует меня по сей день. Наш повар от нечего делать подсчитал, что этого сахара миллионному городу хватило бы для чаепития на целый год. А то и на два. Это зависит от того, сколько ложечек кладешь в стакан, — пошутил Александров. А куда вы везли сахар? В Японию. Мы его выгружали в Йокогаме. Да, в таком случае вам было не миновать Панамского канала. Конечно, перевозить сахарный песок куда безопаснее, чем ракеты. Это как сказать, — возразил я. Вскоре я оставил Тикси и перешел на другое судно. И вот что случилось. Тикси загрузился в Австралии пшеницей. В Южно-Китайском море он попал в жестокий шторм и перевернулся. А что с экипажем? Никто не уцелел. Когда бываю во Владивостоке, то непременно прихожу на морское кладбище. Там памятник команде теплохода «Тикси». На нем много фамилий. Некоторые я знал. И каждый раз думаю, что мое имя тоже могло оказаться в этом скорбном списке. Александров посмотрел мне в глаза и покачал головой. «Я вас понимаю». После такого начинаешь больше ценить жизнь. За короткое время вы прошли узкий коридор между двумя опасностями, теми злополучными ракетами и ужасным кораблекрушением. На то воля провидения. Будете долго жить. Сами того не зная, вы пробудили и мои воспоминания. Какие именно? Панамский канал, он тоже был частью нашей Одиссеи. Одно событие, случившееся там, изменило мою жизнь». «Что-то случилось?» Он отодвинул тарелку с закуской и, скрестив пальцы, положил руки на стол. «Ваш Тикси шел из Атлантики в Тихий океан, то есть с востока на запад, а Йомимару в противоположном направлении, из Тихого океана в Атлантический. Вы везли сахар, а наш товар был далеко не сахар. Теперь годы спустя задним числом удивляешься, как никто не упал в трюм и не свалился за борт». Словом, живой товар мы, шутя, себя называли. Товар капризный, неугомонный, непредсказуемый. Среди нас было немало шелунов, хвостунишек. Поди узнай, что кому взбредет в голову. Особенно это касалось мальчишек среднего возраста. Я был в их числе. Если что меня и удерживало от шалости, это моя младшая сестра Леночка. Я о ней должен заботиться и быть примером. Не только потому, что дал слово отцу. Я очень любил свою сестренку, как говорится, души в ней не чаял. Мы, мальчишки, жили в носовом трюме, в передней части парохода. Над нашими головами стали два брашпиля, это такое устройство для подъема и спуска якорей, и паровые лебедки. Когда судно приходит в порт, капитан дает команду спустить якорь. Он летит в воду вместе с огромной ржавой цепью, всего в 2 шагах от нас. Представляете, какой грохот, да и шипение пара. Якорь летит вниз, а мы 2 сотни мальчишек по трапу вверх, из темного трюма на палубу, и вслед за нами просыпается весь пароход. Каждое мое утро начиналось с того, что я спешил к сестре, и почти весь день мы проводили вместе. Лене больше нравилась компания мальчишек, и мои друзья тоже ее любили и опекали как родную сестру. В тот день, когда мы должны были проходить канал, завтрак назначили раньше обычного, в 6 утра, а в 7 часов мы уж стояли на полубаке, откуда удобнее всего наблюдать за движением судна по каналу. Проход загудел низко и протяжно. Это Йомимару прощался с Тихим океаном. Я вспомнил, как 2 года назад по пути в Екатеринбург наш поезд неожиданно остановился. Мы вышли из вагона, не понимая, к чему бы это. Учитель подвел нас к одинокому обелиску. «Здесь проходит граница между Европой и Азией», — сказал он. Мой друг Гоша Орлов, без чьих шуток не обходился ни один день, улегся у подножия обелиска. Голова в Европе, а ноги в Азии. Господи, как давно это было! Теперь и Азия позади. Вместо поезда пароход, и мы на новой границе, где сошлись 2 океана и 2 материка. Добро пожаловать! Из Тихого океана в Атлантический, и из Северной Америки в Южную. Воспоминания захлестнули Александрова. Он, кажется, забыл, что мы находимся в ресторане. И последние слова произнес с неожиданной силой. А, простите, увлекся. Он понизил голос. Наверное, меня слушать скучно. Чего взяли? Ну, хорошо, тогда продолжим. Сначала буксиры повели наш пароход по реке Рио-Гранде к первому шлюзу. Возможно, вы помните его название. Мирафлорес. Я люблю испанские географические названия. Они звучные, запоминаются сразу и надолго. Но это к слову. За нами закрыли огромные ворота. Камера стала наполняться водой. И пароход вместе с ней поднялся на первые несколько метров над уровнем Тихого океана. Затем за дело взялись швартовщики. Они закрепили канаты, идущие от четырех небольших электровозов. По свистку электровозы тронулись по зубчатым рельсам, увлекая за собой судно. Солнце поднималось все выше поднималось по ступенькам шлюзов и Йомимару. Мы входили в новые ворота. Клокочущая вода заполняла камеру, а швартовщики ловко крепили канаты. После шлюза Педро Мигель, он был последним в системе подъема, мы оказались на водоразделе двух океанов. «Хорошо помню это захватывающее чувство», — сказал я. «Да, мы были в восторге». Панамский канал очень разнообразен. Речки, озера, шлюзы, везде вода, но без акул и скатов. Далее пароход вошел в горную теснину. Ложе канала вырублено в скалах, отвесные стены скрывали от нас солнце. Я обратил внимание, что работы все еще продолжаются. На скальных уступах стояли люди в брезентовых костюмах, и водяной струей она вырывалась из незнакомого аппарата, разбивали гранит, делая отвесную стену более ровной и пологой. То, что вода способна дробить камень, поразило меня. Раньше я встречался только с отбойным молотком. Меня всегда привлекали технические новинки. Теперь понятно, чего инженер. Это с детства. Любил разбирать и собирать часы, копался в механических игрушках, что-то придумывал. И интересовала меня небесная механика, но здесь я, к счастью, ничего не мог сломать или изменить, а только задавать вопросы. Почему это солнце в тропиках восходит и заходит так быстро, без всякой подготовки, без сумерек и без зари, которой поэты посвятили несколько строк? Каждый. Помните у Пушкина? Зарею румяной покрылся восток. Экваториальная ночь наступает почти мгновенно и длится ровно 12 часов. Столько же длится и день. И нам едва-едва хватило, чтобы пройти весь канал из океана в океан. В середине дня Йомимару из узкой части канала выбрался в самую широкую его часть озера Гатун. По нему мы шли не менее 3 часов. По берегам озера тянулись таинственные леса. Мягкий ветер доносил незнакомые запахи и заодно трепал флаг на верхушке мачты. Непонятно, из-за чего бронились сопровождавшие нас весь день птицы. Швартовщики сказали, что в водах Гатуна живут крокодилы, а в лесах много зверья и удавов боа. Но с борта судна нам не удалось разглядеть этих обитателей тропического леса.